Глава 7. Рапсодия. «Держи». Рока передала чашку с водой потеющему Сиду и рассмеялась. «Не волнуйся, все будет в порядке». «Спасибо». Сид выбил воду, глядя на вход в магазин, после чего пробормотал. «Кстати, такая распродажа вполне в духе Арка. Она на удивление популярна». В то время как владелец отсутствовал, эти двое отвечали за работу универмага Арка, и сейчас как раз подошло время ежемесячной акции. На этот раз они устроили распродажу «Всё за один золотой». Любой из товаров, выложенных на нижнем прилавке, можно было купить за одну золотую монету. «Вот только предметами с малой прочностью долго не попользуешься». Сид побледнел и тряхнул головой. Предметы, которые Арк подавал за один золотой, были довольно-таки занятными. Хотя изначальная стоимость многих этих вещей была менее одной монеты, это все же были магические предметы, доступные для использования на 50 уровне. Причина такой низкой стоимости крылась в их малой прочности. Дело в том, что навык ремонта, который получали все игроки, иногда срабатывал неудачно, при этом понижая максимальный запас прочности предмета. Многие игроки, например, изучали различные способы усиления своих вещей путем повышения характеристик, что также в случае неудачи снижало прочность. На такие-то вещи делал ставку Арк. После множества неудачных ремонтов или улучшений у некоторых предметов прочность падала до 1-5 пунктов. Арк отправил Сида в Нагаран, где такие вещи продавались как лом. Откровенно говоря, Сид не видел способа с выгодой продать это барахло, но кое-чего он не учел. Да, в битве от таких предметов экипировки не было никакого толка, но тем не менее они по-прежнему сохранили отличный вид магической экипировки, их можно было носить в качестве костюмов, и нашлось немало игроков, готовых потратить золотую на роскошные одежды. «Малыш, хочешь, я куплю тебе этот чудесный волшебный доспех? Я буду рад купить его для тебя. Разве у тебя сейчас не тука с деньгами? Хе-хе, в универмаге Арка сейчас все за один золотой. О, можно купить магическую броню в лавке Арка всего за золотую монету. Народ, в лавке Арка распродажа все за монету». Яна занималась рекламой на входе в город, поэтому в лавке всегда было полно народу. Благодаря этому вклад Арка в развитие города рос каждым днем. Пока сам он бродил где-то по городу мертвых, его благосостояние уверенно увеличивалось. «Арк не всегда продумывает свои шаги наперед. Я так стану весьма успешным торговцем». Пока Сид предавался размышлениям, Рока подсчитала кассу и задумчиво произнесла. «Сегодня мы заработали чуть меньше, чем вчера». «Это из-за обстановки в Нагаране», — пояснил Сид. «Там сейчас жуть, что творится. Гильдии скупают оружие и расходники пачками, так что цены взвинчены. Если сейчас закупаться там и продавать в Саутандале, получим одни убытки». «В Нагаране так плохо?» «Долго объяснять». «Ничего страшного. Мне нужно знать на случай, если я туда соберусь». «Как ты знаешь, там было затишье, потому как все 5 альянсов, поделивших Нагаран, весьма сильны. Если один из них начнет действовать, все остальные лорды выступят против него». «Тогда что происходит сейчас?» — проявило любопытство Рока. Арк, не желая ограничиваться своей лавкой, задумал создать торговый путь между своим бизнесом на континенте и Саутандалем. Это дело он поручил Сиду, который в Нагаране работал в континентальной торговой компании, ставшей для множества игроков настоящим полем боя. Особенностью высокоуровневых игроков было то, что они уже растеряли всю свою наивность начальных уровней, когда каждый медяк принимался как сокровище. Ради нескольких серебряных монет новички готовы были тащить тяжеленные сумки с добычей в соседний город, но на старших уровнях игроки переставали обращать внимание на серебро, сосредотачиваясь на золоте. Сумки, набитые хламом стоимостью в несколько серебряных монет, им проще было опорожнить по рыночной цене в ближайшей лавке. Особенно подобная практика была популярна в Нагаране. Для Арка же подобная операция была равносильна вышвыриванию денег на ветер, поэтому он поручил Сиду задание скупать по дешевке такие вещи, а затем передавать их в универмаг Арка, откуда товары переправлялись в Саутандале дальше. Это и был торговый путь, соединяющий Нагаран, деревню Ланцеля и Саутандаль. Маршрут по треугольнику, задуманный Арком, был воплощен в жизнь, но еще не полностью отработан. Вот почему они на всякий случай устраивали распродажи. Как бы то ни было, обстановка в Нагаране не могла не повлиять на бизнес, поэтому Тарока, как управляющая лавкой, и интересовалась происходящим в нем. Дела пошли в разнос, когда Альянс Гермес привлек наемников для неудавшегося завоевания Саутандаля. Прежний баланс был нарушен. Все нынешние союзы начали накапливать военную мощь, поэтому я даже не представляю, что случится дальше. Разве для Альянса Гермес это не слишком? Потеря 3000 золотых должна была ударить по ним. Все немного сложнее, пояснил Сид. Фактически потеря равна прибыли, полученной гильдии Гермес от Сильваны. 3000 золотых – большие деньги, но для Альянса это не так уж и много. Проблема в Джуиле и Дюке. Вину за провал завоевания Саутандали возложили на эту парочку. Если бы Джуил не был таким жадным и попросил о помощи немедленно, то ситуация сложилась бы по-иному. Этого было достаточно, чтобы остальные, входящие в Альянс гильдии, потребовали изгнать его и Дюка, но Райден, будучи бета-тестером, проигнорировал требования Альянса, как оказалось, зря. В Гермес входило 8 гильдий, и не все они были рады тому, что глава Союза отмахнулся от их требований, как от надоедливой мухи. В итоге, когда недовольство превысило критическую массу, несколько гильдий покинули Альянс и нашли себе место у соперников. В таких условиях управлять Альянсами становилось затруднительно. Многие завсегдатаи континентальной торговой компании являются членами Альянса Гермес, от них-то я узнал все это. Они не говорили этого напрямую, но человек с определенными навыками способен сложить 2 и 2. Сид жутковато хихикнул. В любом случае, все 5 союзов Нагарана тайно готовятся к войне. Я не знаю, когда она начнется, но отношения между лордами меняются. При определенных условиях война может разразиться даже без приказа одного из них. Это и было причиной того, что цены на экипировку и расходники в Нагаране в последнее время устремились в небеса. Однако Сид говорил об этом как о чем-то незначительном. Да и пусть. Зато упали цены на некоторые драгоценные металлы. Это из-за того, что каждый союз сейчас сливает свои запасы драгметаллов, чтобы было на что закупаться для войны. Так что значительная часть ресурсов на рынке, они и есть. Их можно перепродавать игрокам с навыками гравировки или зачарования, или отвезти в Саутандали и продать там. Тебе, должно быть, досталось там? Да уж. Сид поскреб затылок, припоминая минувшие дни. Честно говоря, поначалу я счёл это нечестным. Ну то, что меня отправили в континентальную торговую компанию. Но позже я понял, что это даже неплохо. Я мог пользоваться публичными фондами компании для покупки свитков безопасного путешествия, а также был защищен от хаотичных игроков. Не было секретом, что Альянс Гермес имел долю в континентальной торговой компании. Поэтому он должен был защищать ее всеми силами. А поскольку Сид вел свои торговые дела под флагом Гермеса, ни один хаотичный не смел напасть на него, большая же часть путешествий Сида была предпринята по поручению Марка, так что получается, Гермес помогал Арку вести бизнес. Если бы Райден узнал об этом, могло бы случиться всякое. А пока что Сид успешно занимался своими делами. «А еще я получил 300-й уровень!» — рассмеялся Сид. 300-й? Сид был менеджером иностранного отделения компании, которая росла с каждым годом. За каждую успешную сложную сделку он получал 2-3 уровня. Сид с довольным видом указал на лошадь с повозкой. «И недавно купил себе экипаж». «Разве это не экипаж компании? Я все свои деньги на него потратил. Экипаж — самая необходимая торговца штука, его содержание ложится на компанию, а я сохраняю копеечку для своего собственного будущего магазина». В руках Сид держал лишь пригоршню желудей, но вид у него был самый воодушевленный. «Ладно, оставляю лавку на тебе, мне еще много куда нужно заехать». Внезапно спохватившись, он бросился к экипажу, зарывшись в багаж, и чуть погодя вернулся со старой арфой в руках. «Мне эта арфа попалась абсолютно случайно во время одной из сделок. Роканьем, ты же менестрель. Я не знаю, нужна ли она тебе, но во всяком случае держи. Хорошая вещь. Я просто не силен в музыкальных инструментах». Антикварная арфа. Похоже, она очень долгое время пролежала без дела и при использовании непременно сломается. Однако человек с наметанным взглядом способен разглядеть ее истинную стоимость. У арфы элегантный корпус с плавными обводами и превосходное звучание. В этот инструмент вложил душу и сердце великий командир, и отдать ее в руки невежественных людей будет надругательством над шедевром. Как указано в описании, арфа была очень старой, но она пленила сердце Рока с первого взгляда. Когда она сменила класс на менестреле, ей в качестве награды за задание досталась именно арфа, которой она недолго пользовалась. В сравнении с другими музыкальными инструментами, та была тяжелой и дорогостоящей, так что девушка решила сменить ее на другой инструмент, но в этой было какое-то очарование, тайна. Особенно Рока была впечатлена изображением женщины, вырезанным на деке. «Она так и просится в руки!» «Я так подумал!» Сид с усмешкой кивнул. «Купил ее за 5 золотых. Планирую продать за 6, но тебя уступлю за те же 5». «Это же так дорого! Ты хочешь 5 монет за подержанную сломанную арфу? Ей красная цена 2 золотых!» «Дешевле 3 не отдам!» «Вот почему ты такой, а? Ты же сказал, что купил за 5 золотых. Наврал, да? Мне кажется, скидка должна быть побольше». В группе Арка не было такого понятия, как бесплатные подарки. Все они следовали примеру своего лидера, который готов был даже камни продавать. Таким был девиз группы. Но Рока и Сид были знакомы давно и виделись каждую неделю, так что торговля между ними развернулась почти дружеская. «Ладно, я тебя понял. Будет тебе скидка, ты очень убедительна. 2 золотых и 40 серебряных. Дешевле не проси!» «Окей». Цена арфы была сброшена вдвое. «Сабжиль, Ульмиок, отнесите эти товары на склад и высчитайте цену на них». «Да, управляющая!» Дав указание своим помощникам, Рока поднялась на 2-й этаж. «Хм, никакой важной работы не осталось. Придется поскучать». Последние дни у девушки была масса свободного времени, так как она была занята, лишь пока Арк пытался накопить средства на взнос за дом. Но сейчас эта проблема была решена, воспитание Сабжили Ульмиока закончилось, и теперь они тряслись от страха уже при одном ее виде. Не так уж много у нее было обязанностей, как у управляющей магазином. Казалось бы, девушка должна была быть рада свободному времени, но оно лишь заставляло ее нервничать. «Я надеялась, что в лавке буду чаще встречаться с Оппой, но сейчас мы видимся с ним еще реже. Пока я торчу здесь, эта проныра Лориетта пытается... Меня это бесит!» Хорошо еще, что она узнала у реабилитантов, что Лориетта не может встречаться с Арком, но это было не единственной причиной ее подавленного состояния. Когда она впервые встретилась с Сидом, тот был в плачевном состоянии, но вот он уже достиг 300-го уровня. Сабжиль и Ульмиок тоже росли в уровнях благодаря тому, что работали торговыми помощниками. Вероятно, дело в том, что эта троица была как раз торговцами. Но она-то министрель. Она не получила ни капли опыта, какую бы сложную сделку она ни провернула. Конечно же, она все это время продолжала играть и иногда выбиралась на охоту вместе с бывшими ворами или мяу, но это было совсем не то, что быть в группе реабилитантов, поэтому ее уровень все еще не достиг 200-го. Хотела бы я поиграть в Саутандале вместе с ними. Но она не могла оставить магазин на Сабжили Ульмиока. Да, я должна набраться терпения и защищать бизнес Оппы. Последней мыслью она укрепила свою решимость.